Глава 18. Люк действовал уверенно, за что Лина была ему благодарна. Сама она плохо что-либо соображала. В мозгу билась единственная мысль. У мамы случился приступ. Она так долго этого боялась, что даже умудрилась свыкнуться со своими страхами, как неотъемлемой частью жизни. А когда это случилось, то винила прежде всего себя. Это она виновата в мамином приступе. Свое пакостное дело сделали волнение за непутевую дочь. «Пойдем. Кардиология на втором этаже», — приблизился к ней Люк, выдергивая из оцепенения, в котором пребывала Лина, стоя посреди больничного холла, в то время как он изучал схему больницы, где какое отделение находится, и искал мамину фамилию в списках больных. В отделении кардиологии было тихо и стерильно чисто. У медсестры с сонным видом, заполняющей карточку, они узнали, что маму совсем недавно перевели из реанимации в палату интенсивной терапии. Возле нее они и обнаружили Катю с Егоркой. «А почему вы тут?» – спросила Лина, уставшего ей навстречу брата. Люк остался стоять чуть поодаль, пожираемый глазами Кати. «Так не пускают туда. Нельзя, говорят». Пожал плечами брат, и Лина заметила, что глаза у того покраснели. Плакал, что ли? Бедняга. Наверное, в таком возрасте, когда подростковое счастье и бесшабашность порой зашкаливают, очень страшно сталкиваться с подобным. Лина обняла брата, краем глаза подмечая, что Люк куда-то исчез. К ним подошла Катя и сразу же набросилась на Лину с громким шепотом. «Где тебя черти носят? С утра пытаюсь дозвониться». «Кать, перестань, не видишь, что ли, в каком она состоянии?» – вступился за сестру Егор. «Как мама?» – спросила Лина у Егора. Обращать внимание на агрессию подруги не хотелось. Объяснить все равно ничего не сможет, да и нет желания. «Врачи говорят, что кризис миновал», — поморщился он, и глаза его вновь увлажнились, отчего он смущенный и часто-часто заморгал. Очень страшно было, когда она лежала в реанимации, а потом она пришла в сознание, и ее перевели вот сюда, и внул он на палату. «Как думаешь, может, мне быстренько забежать к ней?» — шепнула Лина, косясь на клюющую носом медсестру, которая, несмотря на сонливость, не забывала следить за ними цепким взглядом. «Думаешь, я не пробовала?» надула губы Катя. «Они тут как церберы, чуть что рычать начинают». Как раз в этот момент и появился Люк в сопровождении улыбающейся медсестры с охапкой халата в руках. «Так, вот наденьте, пожалуйста, и можете ненадолго пройти к больной», протянула она каждому по халату, не забывая бросать кокетливые взгляды на Люка, который в ответ одаривал ее вежливыми улыбками. Лине почему-то стало неприятно от их переглядываний, и она повернулась к Люку спиной. Но почти сразу же его руки легли ей на плечи, а сам он проговорил. «Я договорился, и вашу маму сегодня переведут в отдельную палату, где за ней будет приглядывать персональная сиделка». «Нам это не по карману», — передернула плечами Лина, стряхивая его руки. Брат с Катей уже скрылись в палате интенсивной терапии. «А я разве спрашивал, по карману тебе это или нет?» — развернул ее к себе Люк и обдал холодом глаз. «Я это делаю не для тебя, а для твоей матери, поняла?» «Я отдам деньги, когда смогу», — упрямо кивнула Лина, понимая, что сейчас не время и не место вести себя именно так, и ничего не в силах с собой поделать. «Иди уже», — снова развернул ее спиной к себе Люк и легонько подтолкнул. «Я здесь подожду». Кажется, у нее получилось его разозлить. Впрочем, сама она тоже злилась, а еще трусила перед входом в палату. Мама показалась Лине такой бледной и уязвимой, что из глаз сразу же брызнули слезы, как она не пыталась их сдержать. От родной натруженной руки тянулась к капельнице тонкая трубочка, а с изможденного лица на нее смотрели грустные глаза. Катя стояла возле окна, а Егор сидел возле кровати на табурете. «Не плачь, доча», — слабым голосом проговорила мама и даже попыталась улыбнуться. «Врачи говорят, что поправлюсь. Микроинфаркт — это еще не конец жизни». «Не буду плакать», — приблизилась Лина к кровати и поцеловала маму в щеку. «Сейчас вот только чуть-чуть пореву и перестану». Она взяла маму за здоровую руку и принялась согревать своих, немного стыдясь своих чувств, ведь кроме мамы в палате лежала еще женщина, тоже под капельницей, поглядывающая на них с любопытством и недовольством. «Как ты себя чувствуешь?» — шепотом спросила Лина. «Получше уже», — также шепотом ответила мама. «Немного давит еще, но вроде отпускает». Лина кивнула и не рискнула спросить еще о чем-нибудь. Все-таки они нарушают правила, набившись скопом в палату. Зато Катя так точно не считала. Она бодро процокала каблуками по линолеуму и застыла у спинки кровати. «Скоро, тетя Вер, вас переведут в отдельную палату», — во весь голос сообщила подруга, за что Лена чуть не испепелила ту взглядом. «Что вы?» — переполошилась мама. «А ведь волноваться ей сейчас точно нельзя. Нам это не по карману», — в точности, как Лина недавно заявила она. «Мне и тут неплохо». «За все уже уплачено», — не унималась Катя, и Лина уже готова была прибить ее за излишнюю болтливость и за то, что лезет не в свои дела. «И кем же?» — прищурилась мама. «Линкиным бойфрендом». «Он здесь?» — перевела мама взгляд на дочь. Та лишь кивнула. «Неудобно как-то брать у него деньги». «Не переживай, мам, я отдам. Попозже». «Кать!» — остановила она готовую снова заговорить подругу и нахмурила брови. Наконец-то та поняла, что болтает лишнего, и обиженно поджала губы. «А знаешь, я рада, что он поддерживает тебя», — неожиданно произнесла мама. «Ведь так и должно быть и в радости, и в горе. Значит, любит». «Ой, ли, мамулечка, таким, как он, любовь не свойственна. В жизни Люка все подчиняется холодному расчету. Но, конечно же, разубеждать ее Лина ни в чем не стала. Гораздо проще будет для всех, если мама станет думать, что к дочери пришла настоящая любовь». Они посидели еще минут 5 и покинули палату. Лина пообещала маме, что станет навещать ее каждый день и присмотрит за братом. Люк зря времени не терял и вовсю любезничал с медсестрой на посту, которая уже не выглядела сонной, а напротив, раскраснелась, разулыбалась. Стоило только увидеть этих двоих, мелочерикующих, как злость снова всколыхнулась в Лине. Еле удержалась от грубости. Да еще и Катя подлила масло в огонь, нашептывая ей, какой Люк красавчик и как благородно сегодня повел себя. «Повезло тебе, Линка», — выдала подруга в заключении, чем расстроила Лину окончательно. В который раз пожалела, что не может той рассказать всю правду. Интересно, какова бы тогда была ее реакция на Люка? Вчетвером они молча покинули больницу. Лина бы с радостью осталась с мамой, но та ей не разрешила, заверив, что все с ней будет в порядке, тем более теперь, когда ей выделяют отдельную палату, да еще и с сиделкой. Выглядела мама при этом смущенной, и Лина ее отлично понимала. За все они должны благодарить Люка, и теперь ей даже неудобно было за все те грубые слова, что умудрилась ему сказать. На улице начался ливень, и они остановились на крыльце под навесом, чтобы попрощаться. «Катя!» неожиданно протянула подруга руку Люку. «Приходится самой, раз уж нас не потрудились, представить друг другу». Лина прижалась к брату, чувствуя, как зябнет на промозглом ветру. Больше всего ей сейчас хотелось поехать с Егором домой, приготовить тому что-нибудь вкусненькое и посидеть вечерком на кухне или перед телевизором. А завтра с утра отправиться к маме. Врачи сказали, что продержат ее в больнице не меньше 10 дней, пока окончательно не поправится, и сердце не напитается всеми нужными витаминами и лекарствами. Лина планировала навещать ее каждый день, и об этом ей тоже предстояло договориться с Люком, который все то время, что они вышли из палаты, на нее и вовсе не смотрел. Надо думать, что ее грубость не прошла бесследно и все же разозлила его. Что ж, придется просить прощения, а потом выводить его на нужный разговор. «Та самая Катя?» — усмехнулся Люк, рассматривая симпатичное лицо подруги. «Какая это та самая?» – кокетливо улыбнулась она, и Лина поняла, что Катя заигрывает с Люком. От этого на душе стало еще более противно. «Та, которой я должен подыскать приличное место работы». «А вы добрый волшебник?» – улыбка Кати стала еще шире, а глаза еще выразительнее. Даже Егор это подметил, будучи в своем возрасте еще неискушенным чувствами, и тайком пожал руку сестры, мол, забей, не обращай внимания. Лина и сама понимала, что не должна так реагировать, что по большому счету ей все равно, кто там как заигрывает с Люком. Но почему-то видеть в этой роли Катю было неприятно, и она мысленно горячо поблагодарила Люка, когда тот не продолжил игру в гляделки и обмен любезностями, а вместо этого достал визитницу и протянул Кате карточку с золотым тиснением. «Золотко Виталий Викторович», – прочитала Катя, делая ударение фамилии на последнее «о». «Мы его зовем наше золотко», — усмехнулся Люк. «Фамилия ему подходит, потому что в золоте он буквально купается. И именно он будет завтра ждать вашего звонка». «А кто он?» — наконец-то подруга сняла маску и заговорила нормальным голосом, прочувствовав, видно, серьезность момента. «Владелец крупной сети ресторанов», – охотно пояснил Люк. «Как раз ищет управляющего в свой новый ресторан, который на днях должен открыться». Такого Катя явно не ожидала и наградила Лину взглядом, полным испуга и благодарности. «Ничего себе!» – присвистнула она, внимательнее вглядываясь в визитку. «Думаю, вы с ним сработаетесь», – усмехнулся Люк и посмотрел на Лину. «Поехали?» «Люк, можно тебя на пару слов?» – попросила она и заговорила только тогда, когда отошли они на приличное расстояние, и брат с подругой не могли их слышать. «Пока мама в больнице, мне нужно больше свободного времени, чтобы навещать ее и следить за братом. Ты позволишь мне это?» Встретилась она с его серьезным и каким-то изучающим взглядом, словно он заранее знал, о чем пойдет речь. Ответить Люк не потрудился. Вместо этого взял Лину за руку, согревая теплом своей ее озябшую ладонь, и повел обратно к подруге с братом. «Молодой человек, как ты смотришь, чтобы пожить это время в моем доме?» обратился Люк к Егору. Вот уж чего Лина точно не ожидала. «А у вас-то где?» – не очень вежливо поинтересовался Егор. Впрочем, Люк даже бровью не повел и назвал адрес. «Не, это же у черта на куличиках. У меня репетиции, друганы, школа», – отмахнулся брат. «Как насчет личного водителя на это время?» – поступило очередное предложение от Люка. «Ага, чтоб меня оборжали», – рассмеялся Егор. «Я же не мажор какой или папенькин сынок». «Линк, ты за меня не переживай», – посмотрел он на сестру. «Я же не маленький, справлюсь». Она лишь молча кивнула. «Поехали уже», – не стал Люк развивать больше эту тему и пригласил всех в свою машину. «Развезу вас по домам, позже поговорим», – не дал он раскрыть рта Лине, которая хотела вернуться сейчас к своей просьбе. Катя всю дорогу до своего дома молчала, что было ей несвойственно. Но Лина понимала такое настроение подруги. Поди уже прикидывала, как завтра будет звонить этому Золотко и о чем станет с ним разговаривать. Она даже визитку не убрала в сумку, а все щупала туда, разглядывала. Егор попросил высадить его возле гаража друга, сказав, что как раз успевает на репетицию. «Вечером позвоню», — шепнула брату Лина, выйдя обнять его и проводить. «Поужинать не забудь». «Будь спок, сеструха». Успокоил ее он и помчался, не оглядываясь. Лина вернулась в машину, и после насыщенного событиями дня как-то странно было вновь оказаться наедине с Люком. Да и он почему-то не спешил трогаться, а вместо этого разглядывал ее. «Зря твой брат отказался пожить у меня», — проговорил он. «Не сердись на него», — бросила Лина на Люка быстрый взгляд и вновь отвернулась к окну. «Он молодой и зависит от мнения друзей». «Которые считают, что быть богатым стыдно?» «Не в этом дело», — повела плечом Лина. «Просто они другие и к другому привыкли». «А ты? Тебя роскошь тоже напрягает?» — неожиданно спросил Люк, и Лина посмотрела на него во все глаза. Вот уж какого вопроса она точно не ждала и как ответить на него не знала. «Не знаю», — пожала она плечами. «Да и какое это имеет значение?» «Люк, так что там с моей просьбой?» Заговорила она на интересующую в данный момент тему, заметив, как что-то потухло в его глазах, уступив место разочарованию, которого она не понимала. «Занятия твои сократим вдвое и все перенесем на первую половину дня», — отвернулся от нее Люк и положил руки на руль. «Во второй половине можешь быть свободна. Машина и Валеров на это время будут в твоем распоряжении». «Спасибо», — сказала Лина, но, кажется, он ее даже не услышал, с шумом выруливая на трассу. Ей хотелось извиниться перед Люком за свое сегодняшнее поведение, но что-то мешало это сделать. Возможно, то, что он перестал обращать на нее внимание, словно она и не сидела рядом с ним в машине. А может, усталость заявила о себе во всеуслышание, и глаза Лины сами собой принялись слипаться.